охраняем тех, кто нас нанимает, выполняем конфиденциальные поручения. Следите за неверными женами? Пока не приходилось, но почему нет? Дожили. Капитан спецназа шарит в чужих постелях. Почему вас заинтересовал майор Калмыков? Некоторое время назад нас наняли его охранять. Вас наняли его охранять? Переспросил Лазарев с таким выражением, будто я сообщил ему что-то совершенно невероятное. «Это была всего лишь мера предосторожности», — объяснил я. «Какое время назад?» «Около 2 недель». «Точнее», — потребовал он, — «с 12 по 15 сентября». «Голубков знает, зачем вы меня искали?» «Нет», — честно ответил я. «Он занятой человек. Я не стал его грузить своими проблемами». «Убирайся, парень», — ровным голосом приказал Лазарев. «Если бы Голубков не сказал, что ты свой, я бы вызвал патруль. И с тобой разбирались бы особисты. Все, свободен». «Как скажете, господин генерал-лейтенант», — обескураженно пробормотал я. «Но товарищ генерал-лейтенант», — рубанул Лазарев. «Прошу извинить, товарищ генерал-лейтенант, я не хотел вас обидеть, но мне было бы легче жить, если бы я знал, чем вызван ваш гнев». Он посмотрел на меня белыми от ненависти глазами. «Тем, сукин ты сын, что никакого майора Калмыкова 2 недели назад ты охранять не мог. Майор Калмыков был расстрелян в Пешаваре контрразведкой Ахмед-хана в ноябре 88 года, после 3 месяцев пыток, после 3 месяцев таких пыток, какие тебе, щенок, в страшном сне не приснятся. Он погиб как герой, он был мне как сын, он был мне как родной сын, его сожгли в извести, а теперь пошел вон». Голубков предупредил меня, чтобы при встрече с Лазаревым я ненароком, хотя бы из вежливости, не стал расспрашивать его о семье. У него было 2 сына, оба офицеры. Старший погиб в Кабуле во время штурма дворца Амина. Младший сгорел в БТРе в Грозном в 95 году. Этого удара жена не выдержала, она повесилась. А сам Лазарев подал в отставку и с тех пор жил Бирюком. Я подождал, когда генерал-лейтенанта немного отпустит, и достал из кармана фотографию Калмыкова, сделанную в Лефортове после ареста. Этим снимком из следственного дела снабдил нас президент Народного банка Буров, отправляя в Мурманск, на всякий случай, чтобы мы не спутали Калмыкова с кем-нибудь другим. «Посмотрите на этот снимок, товарищ генерал», — предложил я. «Уйди, парень». Не поворачивая головы, попросил он. «Уйду», — пообещал я, — «но вы сначала взгляните». Он нехотя, только чтобы отвязаться от меня, бросил взгляд на фотографию и тут же схватил, впился в снимок глазами. «Это он?» — спросил я, хотя спрашивать было не нужно. «Когда? Когда сделан снимок?» «Там указано время». 98-й год, — прочитал он. — Что это значит? — Это значит, что вы поторопились его похоронить. — Откуда вы узнали, что он расстрелян? — Донесла агентура. — И вы поверили? — Мы перепроверили донесение по всем каналам. Этот снимок — фальшивка. — Нет, товарищ генерал, не фальшивка. — возразил я. — Снимок сделан в следственном изоляторе Лефортово. 2 года назад майор Калмыков был осужден на 6 лет строгого режима как наемный убийца. — Майор Калмыков не мог быть наемным убийцей. — Я не сказал, что он наемный убийца. Я сказал, что он был осужден как наемный убийца. О суде над ним даже была передача по телевизору. «Он сейчас...» «Да, жив. Жив и на свободе. Но он недолго останется на свободе, если вы не захотите ответить на мои вопросы». «Смотря какие вопросы». Что произошло 14 декабря 1984 года на советском военном аэродроме в Кандагаре? Генерал Цепко остро впился в мое лицо глазами, как бы пытаясь понять, откуда мне это известно. Но не понял, а спрашивать не стал. Сработала профессиональная выучка. Он привык к тому, что никто никогда прямо не отвечает на прямые вопросы.